грушевым лимонадом «Дюшес» и конфетами фабрики Самойловой. «Конкордии», — произносил отец красивое иностранное имя, с важностью поднимал вверх указательный палец и смеялся. Но это не потому, — вспомнилось, — что мальчик думал о еде, а потому что так было всегда. Сначала американские горки, потом лимонад и конфеты в нарядных обертках вроде «Шануар» или «Невы». У него собралась лучшая коллекция фантиков в классе. А уж после они отправлялись на сытный рынок, и отец покупал краснодарские семечки всегда у одного и того же высоченного усатого продавца в белом фартуке и всегда сырые, а не жареные. И не какой-то там кулек, свернутый из старой газеты, а целый холщовый мешочек. Дома отец отсыпал часть семечек в дырчатый ковш, название которого мальчик никогда не мог выговорить правильно, и мыл их под краном, пока вода не становилась чистой. В обязанности мальчика входило расстелить на кухонном столе полотенце и принести из дровяного чулана в коридоре полежки. Пока семечки немного подсушивались, отец растапливал стоявшую посреди кухни большую чугунную плиту. Мальчик усаживался на табуретку и смотрел, как отец открывает и закрывает заслонку, подкладывает дрова, как пересыпает на горячую сковороду еще влажные, шипящие семечки. Мальчик не думал про еду. Разве семечки еда? Одно баловство. Именно так говорила мама, когда выходила на кухню посмотреть, как они там вдвоем хозяйничают. Видя чистое полотенце, все в темных пятнышках, потому что семечки и после мытья немножко пачкали, мама хмурилась. Ну вот, опять баловство. Отец улыбался и ладонью проводил по маминой руке снизу вверх, по внутренней стороне, где кожа была особенно белой и нежной. Зато не курю. Это при моей-то нервной работе. Мама смотрела отцу в глаза и тоже улыбалась. И ясно было, что сердится она понарошку. От семечек шел душистый, сытный жар. Похожие на черные раздутые бочонки, они начинали масляно лосниться. Отец посыпал их крупной льдистой солью и, не переставая, помешивал деревянной лопаткой. Время от времени он встряхивал сковороду, надев на нее ручку с чугунным крючком. Семечки потрескивали, а некоторые даже лопались, дразня мальчика, прожаренной золотистой сердцевинкой. Иногда, в порядке исключения, отец выхватывал одну такую лопнувшую раскаленную семечку и бросал мальчику в ладонь. Тот дул на семечку, тихонько подкидывал ее, чтоб не обжечься, а потом надавливал большим и указательным пальцем на ребрышки скорлупы. Мальчик знал, что делать это надо с величайшей осторожностью, ведь если нажать слишком сильно, скользкая маслянистая семечка могла выстрелить, улететь, закатиться куда-нибудь под стол или попасть в щель на полу, и тогда ищи-свищи ее. И пропало дело. Мальчик предусмотрительно складывал ладонь ковшиком и только после этого высвобождал семечку окончательно. Маленькая, она, если разжевать ее тщательно и не спеша, заполняла собой весь рот, и глотать ее можно было несколько раз. И даже потом, когда она была окончательно проглочена, можно было чувствовать на зубах ее микроскопические частички и с наслаждением покусывать их. И была эта семечка самым восхитительным лакомством на свете, которое только можно было представить себе. «Представьте себе!» Веруша куталась в шубку и говорила теперь уже совсем тихо. «Представьте себе! Нашу эвакуацию опять отложили. Что ж, пойду пешком через Ладогу. Идут же люди. Я пока еще сильная. Дойду. Я дойду». И Веруша посмотрела в окно. Мальчик по школе заметил, когда не знаешь ответа на вопрос, всегда смотришь в окно. Вот и взрослые, когда им плохо или они не знают, что делать, смотрят в окно. Мама, когда